И он уразумел, наплевав на свои хотелки и желание опробовать свои способности торговца, Ву задействовал свою способность, позволяющую ему полноценно передвигаться, и бросился в озеро. Почти до самого заката он упорно пытался добраться до реки, когда же огненный диск Ран стал касаться белых горных вершин, Ву стал искать место для ночлега. Хорошее место нашлось примерно через час, уже в сумерках. Почувствовав чрезмерно теплую воду, он разобрался быстро, оказалось, это термальный источник, впадающий в озеро. Привал, здесь, если что, и ночью будет тепло, рушил Ву и как-то сразу устал. Обессиленный, не без труда он выбрался на горячее скальное плато, спугнув при этом что-то летающее и явно огромное, шумные взмахи крыльев он слышал еще какое-то время, прокричав удаляющемуся вслед: «Спасибо, крылатый!» На ровной скале прямо перед ним редком лежало непонятно что, но в том, что это съедобно и оставлено ему, он нисколько не сомневался. Несколько местных плодов по форме напоминали что-то среднее между обычной подсолнечной семечкой и двустворчатым моллюском размером с дыню. Еще один из даров походил на здоровенную крепкую гроздь в метр длиной, с продолговатыми желтоватыми прозрачными плодами сантиметров 10. Ву подобрался и понюхал гостинцы от пожелавшего остаться в неизвестности крылатого существа. Живот тут же беспощадно свело, аж в глазах потемнело от таких незнакомых, но аппетитных запахов. Долго не раздумывал, сразу решившись на немедленную и безоговорочную дегустацию. «Прости, зодчий, знаю, не твое это призвание», — искренне сказал Ву Вей, без труда раздвинув кинжалом створки плода. Белоснежная начинка оного напоминала безупречное суфле и пахла одуряюще. Новому хозяину долины пришлось очень постараться, чтоб не выглядеть со стороны предельно оголодавшим животным. Он, как мог, держался приличий, ел не спеша, степенно, четко попадая в ритм действия и отката способности, оценив сей поглощаемый продукт всего лишь двумя словами: «пища богов». Думал, лучше и не может быть. Однако гроздь с продолговатыми плодами удивила и даже озадачила. Сок продолговатых холодных на ощупь ягод при раскусывании больше всего походил на изысканный пряный глинтвейн температурой градусов так под 80. Праздник живота и обжорства увлек, да так, что многое из интересного пропустилось как-то незаметно, само собой, что ли. И только когда Ву почувствовал себя переевшим, заметил еще несколько достоинств этих даров. Во-первых, сил значительно прибавилось, хоть сейчас в воду прыгай, а во-вторых, фантомный конструкт теперь действовал почти минуту, а именно 45 секунд. Когда на небесах зажглись чужие звезды, а из-за гор чередой, словно взявшись за руки, вышли три луны, а глубины засветили, будто ночник в детской комнате, он решил, будет продолжать. А почему и нет, доводов к этому нашлось предостаточно, сил в избытке, заснуть после такого-то усиления он все равно вряд ли сможет, да и света для заплыва вполне достаточно. Единственное, что огорчало, оставшиеся после обжорства волшебные припасы придется оставить. С такими вот сожалениями полной решимости Ву Вей вошел в воды озера Самоцветное и продолжил свой путь. Неделю с завидной стойкостью и упорством он добирался до реки, на каждой стоянке находя дары крылатого существа, но, как ни старался, так и не смог его рассмотреть, и тем более понять, как он это делает, раз за разом предугадывая очередное место его привала. За эти 7 суток почти безостановочного водного марафона Ву насмотрелся на необъяснимое, как говорится, по самое не могу, поджигающая сама себя трава, а потом быстро прорастающая на пепелище странная военизированная осока, буквально марширующая ровными рядами по мелководью. Да мало ли еще чего, только на перечисление всех этих волшебных вывертов местной флоры и фауны, пожалуй, и толстенного талмуда не хватит. И все же до истока реки ему удалось разъяснить для себя несколько непонятностей или хотя бы выдвинуть свои предположения. Уже на третьи сутки его сильно озадачил климат этой сказочной локации. По-хорошему, он однообразен, здесь всегда тепло, комфортно, небо ясное, даже дождь без закидонов всегда в одно и то же время, и никаких тебе порывов, молнии или грома. На 6-е сутки наблюдений Ву определился. Тут и думать нечего. Микроклимат в этой долине явно рукотворен, и где-то, скорее всего, в замке, управляющий контур. Примерно в это же время он определился еще с одной загадкой долины, напрягающей с самой первой ночи, а именно, глубинное свечение озера. То, что заплыв по озеру подходит к завершению, Он определил по появившемуся течению. Этакая помощь в перемещении позволила все же переключиться и выделить немного времени на наблюдение. Прекрасно и очень занимательно, распластался так на поверхности и, обратившись в зрение, упиваться удовольствием, глядячи в волшебный аквариум. Главное тут, насмерть не увлечься и не забыть дышать. Еще в самом начале Ву определил, что интересующее его свечение исходит из очень глубоких мест, и, конечно, он понимал, что ему в 20 метрах от берега вряд ли удастся что-либо выяснить. Несколько раз он порывался потратить на это время и изменить свой прибрежный курс, однако наказ дракона и банальный страх ночной, глубокой воды каждый раз отводили от этого. Почти у самого истока реки повезло, прибрежная отмель сменилась глубокой впадиной, скорее даже глубоководным разломом, судя по береговому скальному обрыву. Ранее он видел это, правда, на слишком большом удалении, казалось, снопы искр врезались в водную гладь, а теперь вот совсем рядом вначале он услышал тонкий свист, а затем метрах в 50 по курсу в воду ударил рой раскаленных до странной синевы мелких метеоритов, а потом еще и еще. Казалось, небесная артиллерия прямой наводкой нещадно бьет плазменной шрапнелью по светящемуся пятну под водой. «Фанг!» — крикнул Ву и припустил к берегу, стараясь на всякий случай отдалиться от странного обстрела. Ухватившись за береговую скалу, уходившую вертикально в чернильную глубину, он до странности уверенно осознал, под ним толща воды километров 3. Растерянность и недоумение — вот что он почувствовал спустя минуту-другую, когда увидел эти живые метеориты, ранее расстреливающие водную гладь. Они неоновыми новогодними гирляндами вылетали из-под воды и грузно, напоминая майских жуков, устремлялись к берегу, а с высоты к воде со свистом уже несся другой полной силой скорости рой живой огненной шрапнели. «Красиво, конечно, но черт, что это такое?» Возмутился Ву, провентилировал легкие, глубоко вдохнул, ныряя. Яркие росчерки, уходящие в глубину, словно подсвеченные торпедные следы, хорошо указывали путь. Ву погружался, держась все же чуть в сторонке от этой опасной револьверной карусели, и наконец увидел, к чему стремился, и едва воды не наглотался. С непроглядной глубины поднимались огромные, скрученные, как канат, стволы деревьев ясно-голубого оттенка, ветви коих утопали в нежно-розовых цветах, от которых и исходил свет. Вокруг них плавунцами сновали эти живые пули. Да это же своеобразные пчелы-амфибии. Пришло осознание, в реку вплывал под впечатлением и с мыслями. Какой удивительный и жестокий мир, интересно, а каков мед у этих волшебных земноводных пчел? Дорогой читатель, пожалуйста, потратьте немного времени, покормите лайками это эфемерное прожорливое существо, моего заполярного пегасика. Это секундное действо существенно поможет быстрейшей выгрузке пруды. Следующий план выгрузки 2-3 раза в неделю. Спасибо, что вы это читали. Один клюшка для гольфа Вуд-1 называют драйвером. С него начинается игра на каждой лунке. При помощи этой клюшки можно послать мяч на самое дальнее расстояние, более 250 м. Глава 8. Королевство Гард. Сарамы, Драконьи горы. Королевство Гард, Белая крепость. Третья замковая стена. Герцог Джидагарат, прозванный Стальным Грифоном, копия своего венценосного отца, такой же мощный, суровый и умелый воин, стоял на бойнице и смотрел на звезды, вспоминая друзей из Багровых, побратимов, с которыми учился вместе, воевал в одном строю, делил хлеб и вино. Ночь выдалась ясной, тихой, совсем не по настроению. Владетель Белой крепости горестно вздохнул, поправив траурную повязку на левой руке, и отсалютовал кубком подгорного крепкого звездопадному небу. «За всех вас, други!» Вот уже какую неделю герцога мучила бессонница, впрочем, как и многих в королевстве. Новости из соседней империи все последнее время приходили не то чтобы тревожные, скорее даже ужасающие, и поток этой разрывающей душу чернухи и не думал спадать. Их извечный союзник, величайший клан на континенте, на которого всегда хотелось равняться, уничтожен всего за ночь. Из рейтинга кланов багровые вороны и вовсе исчезли, в голове этакая жуть не укладывалась. Великий дракон Виго, его гвардия, всесильные соратники, преподаватели Академии магии Ирны, все выбиты из жизни. Пришедшие всеобщие сообщения от системы едва не сбросило его с бойницы, он еще и еще раз читал, словно не веря сообщению Демиурга, медленно сползая по стеночке. Внимание всем! Триумф. Глава клана Багровые Вороны Вувей свершил великое достижение. Джет сидел, прислонившись к крепостной стене, и, как младенец, улыбался. «Слишком велик, чтоб уйти в забвение», — тихо сказал герцог Аклане, который многие поспешили списать. Герцог очнулся, прокашлившись, лишь тогда, когда допил крепчайшее гномье пойло, слегка удивившись, что приговорил все до последней капли, все, что взял с собой на стену, и еще может здраво мыслить. А что, хороший повод напиться и наконец похоронить эту вселенскую хандру, и все же, кто ты такой, Вувей, в глубокой задумчивости сказал герцог, не без труда поднимаясь на ноги. Когда наконец-то положение в пространстве удалось стабилизировать, как и визуальную картинку, герцог вполне трезвым голосом вопросил, вывести показатели багровых воронов в рейтинге кланов Северного континента. Браво! С чувством поаплодировал герцог, не сдержавшись, увидев 72-е место с одним-то человеком в составе. Кем бы ты ни был, Ву, я уже люблю тебя, ты уж продержись, пожалуйста, дружище, только продержись. Герцог Белой Твердыни постоял еще немного, набираясь силы и устойчивости, вздохнул полной грудью, улыбаясь как придурочный, поправил оружие и твердой походкой направился в расположение замковой кухни, словно и не пил вовсе, но серьезно намереваясь продолжить. И, о кощунство, подбить на это многих. Сколько в этот день в королевстве опустошили бочонков вина и пива во здравии нового главы багровых воронов, не поддавалось никакому подсчету. Неделю спустя, один из смотрящих в надвратной настройке Белой крепости подал сигнал тревоги, рассмотрев навсегда переполненным караванами и авантюристами зеленом тракте, идущем от Эрны, отряд воинов. Вижу вооруженный отряд под трехслойным силовым щитом без опознавательных знаков. Тревога. Трое дежурных боевых магов, согласно уставу, мигом привели к готовности запорные металлические плиты, этакие гигантские, шестиметровой толщины створы, усиленные магией. Идущие по тракту даже не догадывались, что в любой момент каждый из них может превратиться во влажный тонкий пергамен, если запорные плиты экстренно закроют вход-выход в королевство. В расположении же защитного отряда врат звучали резкие трели тревоги язычные команды главы караула. Внимание! Боевая тревога! Шестому, седьмому и девятому расчетам занять места переноса к первому сектору. Первым сектором во всех крепостях королевства обозначалась область 100 метров перед вратами. С десяток ударов сердца, и все готово. От ворот крепости организованно отошла группа досмотра в сопровождении боевой пятерки обоюдоруких, знаменитых инчи. «Стоять! Работает группа досмотра Белой крепости!» Прокричал глава группы встречающих, встав на пути отряда безызвестных, подтверждая свой приказ жестом. «Убрать щиты, назваться, приготовиться к досмотру!» Многие из остановившихся в голос заржали, аки кони перед выгоном, и демонстративно схватились за оружие. Из-за рядов откровенно насмехающихся чужаков выскочил явно психопат, хотя, судя по знакам отличия на одежде, маг девятой ступени могущества, выказав какое-то несоответствие солидному званию, скривился, вмиг превратив свое лицо в подобие печеного яблока, и заверещал высоким тонким, противным голосом. «Ничтожество! Смерды! Да как вы смеете останавливать посланников великого императора Чигариза, главы клана Сойте, владыки всего континента? Бегите, несчастные, предупредите своего хозяина, пусть на коленях встречает, может, тогда я и пощажу вас». Никогда, за все 10 лет службы старшей досмотровой группы не слыхивал такой хрени на посту, поэтому, не сомневаясь ни минуты, зычно гаркнул. «Арест!» Тут же почти в унисон в надвратной надстройке прокричали боевые маги, схватившись за управляющую стелу. Стопа Эфрира, удар по первому сектору. Древний артефакт осветился рунами, а по обширному району перед вратами ощутимо так шандарахнуло, напрочь сметая силовые щиты, разряжая амулеты и силы живых, расшвыривая людей без разбору, как мелкие соринки. Через секунду прямо на месте удара материализовались расчеты бойцов, призванных навести перед вратами порядок. На крепостных же стенах в соответствии с произошедшим зачиналась веселуха, бойцы быстро делали ставки на гранитных истуканов, кто из этих железноногих быстрее встанет в полный рост. То тут, то там раздавались громкие, довольные предстоящим действом выкрики. «Эй, Лиска, Лиска серебряный на кудряшку пью! Два, два на барабан буйо! Ставлю белую звонкую на впрах оглю! Да хрен всем, первым будет гук-магук! Слышишь, дочка? Прими от меня серебрушку на магука, а нифига вам халявщики, три белых полновесных на опабашке кру». Пока шестой, седьмой и девятый расчеты, выброшенные порталом, жестко, не жалея, пеленали нахальных пришлых, шустрая Лиска, отменный лучник и обладательница феноменальной памяти, увлеченно принимала ставки, с прибольшим удовольствием понимая, вечер предстоит занимательный и веселый, ведь этот традиционный и своеобразный тотализатор скорее сброс на всеобщую попойку, чем желание выгоды. Сарамы, Драконьи горы, Королевство Гард, Черная крепость, главная боевая башня короля Рене, два рыцаря перевалов. С самого раннего утра, в зале Королевского военного совета, будто в войну, витала атмосфера суровой сдержанности, давлеющей над сильными эмоциями. За массивным круглым каменным столом, подарком храма Троска из Радыгеи, собрались все гарды, ну, почти все, король, королева и три их сына, владетели запорных цитаделей. Все, включая королеву, рыжеволосую красавицу, в полном доспехе при оружии, и потому, как эти царственные особы двигались в боевом облачении, можно было с уверенностью констатировать, здесь нет заурядных воинов. Повод собраться появился почти сразу, как только в королевство прибыла делегация от клана Сойте, захватившая власть в соседней империи. Пришедшие вели себя настолько нагло и дерзко, что охране пришлось применить силу к задержанию. Король указал на свиток, лежащий по центру стола. «Жалкие позеры, свитки шлют, как в былые времена», — сухо сказал король, надламывая печать послания. Похоже, владетель древнего королевства даже до конца дочитать не смог, брезгливо швырнув за спину сей памфлет. Послание, не долетев до пола, вспыхнуло и сгорело подчистую, и пепла не оставив после себя. «Отец, Сойте нам что, ультиматум выставили?» — спросил Мичгард, герцог Серой крепости. «Да, ублюдки требуют подчинения, вассальных выплат и всеобъемлющей помощи в розыске особо опасного преступника империи Морамор, небезызвестного уже в Увее». На этих словах суровое лицо короля тронула ухмылка. «В общем, чушь несусветная, а известного преступника мы, конечно, поищем, хорошенько так поищем, что говорится, без устали, дабы предложить ему наш хлеб и кров, как самому желанному и почетному родичу. Ну и, конечно, с нетерпением будем ждать, когда эти бледные упыри придут умирать под наши стены, однако, думаю, даже не дернутся. Чигарис, конечно, конченая мразь, но, к сожалению, он далеко не дурак, а довольно-таки расчетливая, хорошо образованная сволочь, достаточно осведомленная о нашей тысячелетней неприступности», медленно и уверенно проговорил король и обратил свой взор на младшего сына. «А что нам скажет белый герцог про пленников, про результаты допроса, и вообще, мой мальчик, ты лучше всех знавал всю высшую знать Багровых. У тебя есть что нового сказать о происходящем?» Джедагард хотел встать, но король жестом прервал этот порыв. «Говори, сын». «Да, отец, кое-что есть», — начал герцог Белой крепости. «Багровых уничтожили не в бою, их, беспомощных, распростертых на земле, потерявших сознание, просто перебили мечами, как беззащитные манекены. Весь центр Рена и часть пригородов почти сутки находился в беспамятстве. Есть основания предположить, что Сойте применили неизвестное отравляющее вещество, подброшенное в водосток города, на которое не среагировали защитные системы. Как подобное могло произойти, если честно, не совсем понятно. Есть версия, что отравление осуществлялось годами, ядом в очень малой концентрации, имеющим несколько особых свойств, и, пожалуй, это единственное предположение, которое хоть как-то может объяснить произошедшее. И, наверное, самая важная для нас информация, белым осам не удалось добиться легитимного отречения и получить доступ к активам и сокровищнице Багровых воронов, официальный же наследник бежал с острова Чугунный. Все допрошенные подтверждают это, как и неслыханные потери своего клана и разрушения на острове Чугунный, вызванные бегством наследника. Кто такой Вувей Виго, я не знаю, никогда о нем даже не слышал. Могу лишь предполагать, что это тайный ученик дракона и, более того, его ближайший родич. Как это возможно, я не понимаю, и не только я. По описанию людей Сойте, они ищут искалеченного молодого человека с отсеченными источниками, обработанными синью. Высокий жгучий брюнет, волосы вьющиеся, глаза голубые, черты лица аристократические, возраст 16 лет, и он явно не дракон. Помимо всего прочего скотства, белые осы предприняли неслыханные карательные акции в столице и других крупных городах империи. Выявленных рядовых членов Багровых или просто даже сторонников или сочувствующих арестовывают целыми семьями, лишают свободы имущества, отправляя на невольничьи рынки моря тысячи королей. Тут нервы сдали у, казалось бы, имеющие эпическое спокойствие королевы. Какие же ублюдки эти Сойта и какая неслыханная наглость. Рабство у нас под боком, весь этот порочный клан, всю эту гнилую кровь должно подчистую выжечь каленым железом, взревела огневолосая королева, вспорхнув из-за стола, словно распрямляющаяся пружинная сталь. Пышные, густые волосы по пояс едва ли не дыбятся, огромные зеленые глаза. Казалось, еще немного, и начнут реально жечь огнем все, на что обратят свой пышущих гневом взор. Никто из собравшихся не ожидал от обычно сдержанного матриарха семьи, самого сильного мага королевства, этакой ошеломительной реакции. Высоченный и массивный дубовый стул от стремительных действий королевы, словно бумажный, отскочил и разлетелся в куски, ударившись снарядом о стену. Королева даже бровью не повела, продолжая яриться. К тому же эти ничтожества вновь нарушили один из древнейших незыблемых канонов четырех великих один, не использовать кипящую синь на отсеченных источниках одаренных, неслыханное святотатство. Такое нервное поведение магистра магии само по себе опасно, в особенности при наличии огненного дара и 15-й степени могущества. Рене, обратилась королева к супругу, мальчика нужно найти, а его соратникам требуется помощь с выкупом из неволи, гардам надо очень, очень постараться в этом. Конечно, конечно, любимая, успокойся, пожалуйста, все уже делаем и даже больше, прям-таки замораживающим ласковым голосом заговорил глава клана гард. В то же время король уже несколько секунд тайным языком жестов Орига отдавал команды сыновьям. Гасим, гасим аффект вопросами. Матушка, кротко обратился бачгард герцог Черной крепости к королеве. Почему ты говоришь о помощи рядовым членам багровых воронов, что само собой разумеющееся, но не упоминаешь о помощи искалеченному Виго? И хотя восстановить источники, обожженные синью, почти нереально, во всяком случае, мы попробуем. У нас под рукой самые большие рынки артефактов на континенте, если по-настоящему вложиться, что-нибудь обязательно найдется. Хор одобрения от остальных сыновей тут же присоединился к высказыванию черного герцога, и все это заступничество проходило уже под плохо скрываемой улыбкой короля. Королева глянула на супруга и тоже не сдержалась, все же продолжив. Похвально, очень похвально, вижу, власть совсем не испортила вас, дети мои, надеюсь, вы и дальше сохраните это незамутненное благородство. И все же, неужели вы думаете, что вырвавшемуся с чугунного острова потребуется наше участие в лечении? Не думаю. А вот нерушимость наших союзнических обязательств и отношение к его клановым соратникам новый лидер Багровых точно отметит. Королева обвела взглядом здоровенных и суровых, как боевые башни, воинов и каким-то уже мягким и вкрадчивым голосом продолжила. Не находите, что тайный ученик великого Виго в человеческом обличье в данных обстоятельствах звучит не только многообещающе, но и как-то зловеще, с его-то ресурсами и, возможно, знаниями. Рене подошел к супруге, ободряюще приобнял, усадив на новый стул. За столько-то лет он хорошо научился усмирять огненный темперамент королевы. Не беспокойся, дорогая, сегодня же на острова отправятся наши торговые представители с максимальными полномочиями, ну а что касается наследника Багровых, его уже ищут. Пожалуй, в усиление еще мы можем официально объявить отрытый подряд с внушительным призовыми, дабы заинтересовать все гильдии искателей артефактов и индивидуальных профи. Поверь, душа моя, наше предложение заинтересует даже ветеранов мертвых земель. Сделай это, Рене, ради нас всех, сделай, уже спокойным голосом ответила королева. Конечно, милая, конечно, считай, что уже сделано, только больше не гневайся так, я всерьез опасаюсь за свою любимую башню, и король указал на обломки стула. Ну правда, не хочу для нее подобного исхода. Королева, тряхнув шевелюрой, горько вздохнула. Простите, дорогие, вспылила, последнее время нервы не к черту, понимаю, это непростительно для магистра, подобное больше не повторится, обещаю, вполне серьезно и смиренно высказалась королева. Джет, продолжай, что там с бледными, переведя дух, спросил король Рене, целуя руку супруги. Теперь про арестованных, продолжил белый герцог, заключенных под стражу 121, все из клана Сойте, обращенный один, командир отряда Герлишиас по прозвищу «Горячий песок», маг-универсал, 9-я ступень могущества, закончена имперская школа магии Гедерика. Остальные 120 – люди, профессиональные охотники за головами, можно сказать, из лучших. У каждого за плечами по 12 лет учебы в Академии теней вольного города Саккерта. По правде сказать, опасные черти, прошли бы врата. Потом даже и не знаю, как бы мы выколупывали их из наших городов. Также выяснилось, что этот элитный отряд направлен в наше королевство не столько для передачи послания, сколько для организации поиска главного своего врага, последнего из Виго. Надо сказать, резоны искать беглеца в нашем королевстве вполне оправданы и поняты. К тому же все эти прислужники зубастых лично участвовали в убийстве Багровых, так что все без исключения заслуживают смерти. «Смерть», — сказал черный герцог. «Смерть», — сказал серый герцог. «Смерть», — сказал король. «Смерть для старшего из них, и жизнь под клятвой для остальных», — спокойно пошла против всех королева. Уловив недовольство родных, Огневолосая пояснила: «Быстрая смерть от палача — это слишком просто для этих людей, да и неразумно разбрасываться в данное время таким материалом. Зачем? Пусть кровью и потом искупают, подрывая власти самозванцев, неся правду народам империи. Их учили охотиться на людей. Пусть теперь и используют полученные навыки в обратную, какая-никакая надежда выжить у них все же имеется. А с теми же, кто выживет, пусть потом решает вопросы сам глава Багровых. Думаю, он оценит такой наш ход». Король гвардии осклабился, подумав: «До сих пор не могу понять, как мне удалось затащить под венец эту богиню ума и огня. Лирия, огненная моя, задумка, конечно, великолепна, только если у них нет клятвы верности, заверенной демиургами». Королева прижалась к руке мужа и лилейным голосом ответила: «Мой повелитель, полноценные клятвы подразумевают обоюдную ответственность, а с кормом, да ни за что, только не упыри. И, даже несмотря на большие вложения в этих спецов, нет на них полноценных печатей верности, я уверена. Клятвы, прошитые магией, конечно, есть, и даже, может, очень хорошие, но мы-то знаем, как их обходить». И королева пристально посмотрела на супруга. «Неужели предлагаешь использовать?» Реально удивившись, спросил король. «Именно, время пришло». Герцоги королевства отреагировали мгновенно, на лицах близнецов читалось недоумение и примерно одни и те же немые вопросы, обращенные к монаршим родителям. «Что за тайны? Что за секреты?» Королева, взяв небольшую паузу, недолго томила своих любимых мальчиков, поведала: «Это мое приданое, вернее, его закрытая часть, артефакт оранжевый фильтр проклятий. Надеюсь, понятно, почему наличие столь редкого устройства тщательно скрывалось». Владетели крепости ничего не сказали, ограничились понимающими кивками. Огневолосая же королева продолжила: «Считаю, рафинацию гончих Сойте надо проводить немедля, пока они в растерянности и напуганы». Король кивнул, соглашаясь, и вдарил кулаком по круглому каменному столу, отдав приказ. По всей боевой башне разнесся громоподобный глас монарха. «Распорядитель Дрог, войдите в зал высшего военного совета». Моргнуть пару раз не успели, как перед советом появился, преклонив колено, согнувшись в церемониальном поклоне, высокий, худой, седой как лунь мужчина в великолепном кожаном доспехе и с недюжинным интеллектом в живых черных глазах. «Ваше Величество», король Рене не стал терять время, он уже чувствовал, оно убегает, словно песок сквозь растопыренные пальцы. «Первое, Дрог, наша лучшая разведгруппа должна немедля выдвинуться в Ирну. Нужны пробы воды из разных источников центра города. Параллельно подключи придворного алхимика, пусть готовится к тяжелой работе по выявлению отравляющих примесей в городской воде Ирны, привлекает кого угодно, что угодно, бюджет неограниченный. Второе, нужно поднять весь наш торговый люд на правое дело, хорошо оплаченное короной. Требуется выкупить всех Багровых, отправляемых Сойте на невольничьи рынки островов моря тысячи королей. Пусть подряжают родственников, партнеров, своих работников, да кого угодно. Главное – результат. Самые старательные в дальнейшем получат доступ в систему государственного заказа. Третье – требуется анонсировать открытый коммерческий подряд с призовыми, головокружительными призовыми, чтоб глаза слезились от умиления у бывалых охотников за артефактами. Задача проста – найти и помочь добраться до наших крепостей наследнику Багровых Воронов. Четвертое – всем образовательным учреждениям королевства специализации магия и военное дело составить из преподавателей и самых лучших учеников патрульные отряды, места практики определят сами преподаватели, ориентировка подземки наших городов-миллионников. Пятое. Немедленное по исполнении проход искателей черной перекрыть, возвращающихся тех, кто окажется в зоне видимости, пропустить, на последнем поднять черный флаг и опустить горловину прохода. Арестованных Сойте этапировать к внутреннему запорному устройству горловины, по результату доложить. Действуй. Слушаюсь, Ваше Величество, словно отчеканил распорядитель Дрогбагза, выбежав из зала. Король Рене прошелся несколько раз туда-сюда, словно меря шагами залу в задумчивости, затем обратился к своим сыновьям. Вот что, мои герцоги, гарнизоны крепости удвоите, перевести на военное, казарменное положение, ночные и дневные патрули утроить, отдадите нужные приказы и возвращайтесь. Немедленно выполнить приказ короля не вышло, в происходящее вмешалось нечто стремительное, непредвиденное и непреодолимое, а именно, принцесса королевства, Миргард. Говорят, увидеть блуждающий город Светлячок к большой удаче. Чушь, религиозный предрассудок, скажут скептики, коих немало. Но когда на горизонте в метрах 300 над землей висит неприступная громада город, в суеверии с удачей как-то хочется верить больше, чем этим прожженным неверием нигилистам. Поэтому все, кто мог, в черной крепости забирались повыше, дабы поглазеть в свое удовольствие на древнейшего бродягу этого мира, грандиозный мертвый город, медленно и величаво паривший над зыбучими пустошами. Возбужденно крича, в зал совещаний то ли вбежал, то ли влетел размазанный силуэт хрупкой девчушки. Отец, отец, матушка, братья. Светлячок остановился, как раз напротив черной. Айда смотреть, этакий дерзкий прорыв оттепель, будто в суровую зиму ворвалась сама весна, пылкая, стремительная, с огромными ясными зелеными глазами и огненной шевелюрой. За считанные мгновения этой глазастой стремительности удалось всех расцеловать, приобнить и по-свойски забраться на руки короля воина. Увидев ошарашенное лицо супруга, королева в ответ совсем по-девчоночьи прыснула, и словно по команде суровая обстановка за совещательным столом превратилась в обычную семейную беседу со смехом, шутками и безобидными колкостями. «Ну что ж, моя искорка, идем посмотрим на это чудо», — сказал Рене, перекидывая через плечо визжащую от удовольствия дочь. Проходя мимо лучившейся улыбкой королевы, он тихо сказал: «Удача сегодня на нашей стороне, один древние боги, Траск, бог стихии и ментор людей, Эльфия, бог лесов, цветов и всего живого, ментор эльфов, Тфарт, бог-кузнец, повелитель недр и металлов, ментор гномов, Мара, богиня смерти и забвения, ментор убийц, воров и разбойников». Глава 9. Метаморфоз и оранжевый фильтр проклятий. Глава 9. Метаморфоз и оранжевый фильтр проклятий. Сарамы, предгорье драконьих гор, земли мертвых, зыбучие пустоши, 3000 метров от черной крепости. Какие только угрозы он не использовал, какими только карами не грозил, все тщетно, гарды даже бровью не повели. В какой-то момент он и вовсе потерял контроль над собой, перейдя на прямые оскорбления. Далее вампир Молочева помнил удар, выбивший ему все передние клыки, Герли даже проследить не смог, как так-то, опомнился, лишь когда его, как чурку, бросили ничком в песок и даже слова не удостоили, от удара он вновь потерял сознание. Очнулся, ощущения такие, словно на него ведро раскаленного металла вылили. Первым делом через «не хочу», через дикую боль вампир осторожно ощупал лицо. Результаты обследования вышли неутешительными, губы и нос в смятку, челюсти, можно сказать, в хлам, явно множественные переломы, регенерация идет, но, зараза, чертовски медленно. Вампир бесстрашно зыркнул на светило, про себя выругался. Огненная сучка, наверное, еще часов 6-7 до заката. Несмотря на страхи, боли и предстоящие трудности, внутренний вампир по прозвищу «Горячий песок» ликовал. Он жив, на что уже и не надеялся. Более того, вещмешок и оружие остались при нем и, судя по привычному весу, там все в сохранности. Или нет, быстрая проверка на ощупь подтвердила, казалось бы, невозможное. Да, они полные психи, ошарашенно подумал вампир, осознав, что в его вещмешке даже не копались. Побрезговали убогие. Настрой сразу скакнул вверх на неимоверную высоту. Рассмеялся он не смог, разве что скорчиться, инстинктивно схватившись за лицо от пронзившей его боли. Когда пытка прекратилась, обуреваемый нетерпением и жаждой, он быстро достал одну из двух вампирских фляг, открыл, сотрясаясь от конвульсий. Запах. Вампир аж застонал. Этот ни с чем не сравнимый запах, структурированный магическим сосудом крови, помог воспрянуть и собраться. Упырь перевернулся навзничь, тихо повизгивая, раскрыл пасть, насколько смог. Часть живительного зелья пролилось на изуродованное лицо, часть все же попала, куда надо. Жадный глоток один, другой, через пару минут он уже чувствовал себя вполне приемлемо для дальнейших действий, словно очнулся от припадка падучий, огляделся. Бесконечные знойные пески, за спиной примерно в 3000 шагов дыбится громадой черная крепость, словно врезанная в неприступную цепь драконьих гор. Жарко, как ни странно, пахло в пустыне, называемой местными зыбучие пустоши, приятно и даже как-то будоражище. Пряность мертвецов, вспомнил Герлишиас источник запаха и замер, тщательно присматриваясь и прислушиваясь даже к мелким деталям. Все же слухи об этих доходных песках ходили кошмарные. Вот и сам очутился здесь. Гребенные гарды, стараясь не двигать челюстями и синюшным губищами, прорычал вампир, все еще с ненавистью пялись на башни черной цитадели. Он уже с жадностью осушил до последней капли флягу, уложил ее обратно в вещмешок, закинул его за плечи, встал и сделал первый осторожный шаг, а потом еще и еще. Несмотря на очевидные опасности в песках, ему требовалось уйти как можно дальше от этой черной ненавистности за спиной. Не ровен час, эти ненормальные передумают и пришлют своих ручных инчи, и тогда все, совсем все, переживал вампир, отдаляясь все дальше и дальше. Посчитали, что сдохну, деликатесы на ножках, обломайтесь, влажные. А вот и нет, горячий песок не зря получил свое прозвище, у меня есть свои сюрпризы есть. Все же повезло-то как, про себя то бронился, то бахвалился вампир. Когда же ему приходилось с чрезвычайной осторожностью карабкаться на очередной бархан, синюшные губы вурдалака буквально шипели и чадили словами, будто вонючее сало на сковородке. «Сдохните, вы все сдохните, Герли отомстит, зло отомстит», твердил и твердил, словно безумный, Герлишиас. Он очень старался идти размеренно и осторожно, с полной концентрацией, несмотря на жгучий свет и палящую жару, пометуя о леденящих кровь рассказах об этих гиблых местах. Стратегия выживания у него сложилась с первых шагов, для начала продержаться до ночи, а там полным силой возможности все хорошенько обдумать и решить, что все же делать. На поверку, пока он видел лишь два варианта. Сегодня же ночью двинуться в путь вдоль горной цепи к далекому кровавому морю, там через граничные холмы вольных баронства его обязаны пропустить. Или другой путь, более опасный, но куда более оптимистичный для дальнейшего выживания и подготовки к дороге, а именно интенсивная охота пару дней на искателей и только потом в путь к дальнему морю. Зачем я обманываю себя? Без крови и амуниции искателей мне не дойти до граничных холмов, и, чего уж там, мне нужен комбайн для пряности, раз уж я попал в земли мертвых. Наконец это, казалось бы, бесконечное истязание немного ослабло. Он перевалил очередной бархан, уйдя от прямых лучей огненной раны наблюдения черной крепости. Вампир все же нервничал, мана для поддержания при дневном свете тратилась непростительно быстро. Наконец Герли спустился в ложбину между барханами, перевел дух, вытер воображаемый пот со лба, старые привычки нет-нет да и вылезали наружу, и стал обустраиваться. Понося скабрёзными словами и осыпая проклятиями ненавистных гард, неофит вампиризма достал двух невзрачных тряпичных куклол, по форме напоминающих что-то среднее между человекообразным и клещом. «Что ж, мои чермисики один, куколки мои полезные, пришло время опять послужить папочке». Он немного нервничал, но это не остановило упыря от того, чтобы загнать себе руку в глотку почти по самый локоть. Рвотные массы вышли обильно, хорошо залив уложенные на песок тряпки, пропитанные крайне редким колдовством. Немного своей крови, наговор, заученный на уровне инстинкта, и вот уже через несколько минут захватывающих метаморфоз перед ним стоят готовые на все послушные многолапые чудовища. Сармы, драконьи горы, королевство Гард, белая крепость, шестой уровень подземелья, тюрьма. Для них, для всех, нежданно-негаданно попавших в плен, происходящее казалось каким-то неправильным, необъяснимым или даже удручающим, и вместе с тем творящееся вокруг пугало. На удивление, хорошо покормили, таких разносолов они и не видывали в своей родной казарме, да что там, даже по большим праздникам они не пробовали такой еды. Помимо отменной жратвы, каждому выдали по огромной кружке черного горького. Что тут скажешь, враги, чтоб их, а о таком качестве пива они ранее и не слыхивали. Дальше и того хуже или больше, их не заковали в цепи, не отобрали личные вещи, ну разве что оружие изъяли, зато деньги оставили, как объяснить подобное. Поэтому плененные ели и пили молча, оглядывая серый камень каземата, неопределенность, та еще мука. Один из гончих, так их называли в клане Сойте, смачно хикнул, допив свою порцию великолепного крепкого пива, вытер усы и выдал: «Слышь, братцы, а, Похоже, нас не собираются убивать. Не знаю, что задумали эти гарды, но смертников так не кормит, их вообще не кормит. Я тоже так думаю, Черноцвет, поддержал разговор совсем молодой парень. Вообще, как-то странно все это, не связали, не бьют, кормят от пуза, даже вон выпить дают, охраны никакой. Ветеран гончих по кличке Черноцвет, или по-простому Чер, осклабился и, похоже, выругался на каком-то непонятном гортанном наречии. «Пацан, это ты гранитных истуканов называешь никакой охраной? Так себе оценочка ситуации, умник убийственная. А что, у нашей клети их всего пятеро, а нас тут сотня, надлежащего обыска ведь не было, наверное, у каждого есть чем ударить», – парировал молодой. Несколько ветеранов, переглянувшись, дружно усмехнулись, едва не расхохотавшись, а Черноцвет горько вздохнул, покачал головой, мол, вот что за бестолочь попалась, и продолжил, криво скались. «Ты тут как птенец несмышленый, да и кот и удивляешь всех своей непосредственностью, как ты только в Сактирта-то выжил. Да этой одной пятерки хватит, чтоб нас тут всех за несколько минут перемолоть в кровавый фарш, а с оружием мы или без, поверь, этим без разницы. Ты что, дурья твоя башка, про инчи не слыхивал, да у них каждой ступени нефритовый рыцарь, не меньше. Так что заруби себе на носу, простота ты провинциальная, в присутствии этих отмороженных гномов даже не дергайся, пей себе спокойно свое пиво и радуйся, что жив пока». К этому разговору прислушивались многие, большинство в отряде уважали Черноцвета, остальные просто боялись, так что говорящих очень быстро обступили со всех сторон. «Как думаешь, Чер, где наш главный?» Его с самого начала уволокли, и все, ни слуху ни духу. Авторитет скрипнул зубами и спокойно ответил: «Думаю, капец нашему любителю красного. Гарды, мягко говоря, не жалуют упырей, если еще не грохнули, то до заката ему так или иначе не дотянуть». После этаких слов, наверное, самого сильного и опытного следопыта в отряде еще плотнее обступили. Видя происходящее, говоривший выбил из своей пустой кружки несколько капель на ладони и растер, с удовольствием принюхиваясь, подумал, да высказался в дополнение. «И это, парни, у кого еще в голове хоть что-то осталось, послушайте советателя Черноцвета, не надо недооценивать гардов. Этот клан сотни и сотни лет почти беспрерывно воюет с племенами орков, и с чадиями жутких пустошей, нежитью и еще хрен знает чем, вот за этими крепостными стенами», и он стукнул кулаком о каменную кладку. «Так что не считайте себя умнее других и ведите себя по возможности достойно, авось и удастся выжить. Ну а если договорить ему не дали», в камеру беззвучно, как тень, вошел один из инчи, и правда, теперь уже все рассмотрели, на широченной груди гнома алел знак 12-й степени воинского мастерства, нефритовый рыцарь, на которого смотрели с восхищением и во все глаза, удивительно, как-то совсем по-свойски и спокойно, но громко сказал: «Проходим в соседнее помещение и экипируемся, там на стендах найдете все свое личное оружие, делаем это по возможности быстро, организованно, без суеты, шума и, главное, без глупостей. Вот ты, и здоровенный, как бык, гномера, к тому же обладающий грацией кошки и внушительным топором за спиной», указал на Черноцвета, «за старшего будешь». Вооружились спора, свое есть свое, если с раннего детства эти острые железки словно продолжение рук, делается это на раз-два, даже в полной темноте. Какие только мысли не метались в головах гончих, одна ужаснее другой, выставит как гладиаторов на арене, выпустит на земли мертвых и полюбуются со стен, и везде только смерть, смерть, смерть. «Мы готовы, рыцарь», — с обреченностью в голосе отрапортовал Черноцвет. Они уже решили, что постараются умереть достойно и, как ни странно, большинство про себя благодарило этих странных гардов за то, что не унижали, за то, что отдали оружие, за то, что отнеслись к ним с достоинством. Барабан Байо, как и любой воин, достигший ступени рыцарь, обладал отменным восприятием, тем более под землей, гномья кровь брала свое, добавляя усилений, так что его кожей чувствовал состояние этих заблудших и, дабы не усугубить, гном не стал отмалчиваться, можно сказать, подсластил чуток, пробасив: «Мрачные вы, ребята, и мысли у вас такие же мрачные. Значит так, арестантики, государь наш соизволил побеседовать с вами. Наш владетель, воин, мастер-мечник, теперь, надеюсь, понятно, великий не терпит унижений собеседника отбором оружия, да и не принято у нас такое, так что наслаждайтесь, но предупреждаю, помните о приличиях и о кодексе». И суровый громила, и вправду похожие на гранитного истукана, которые до сих пор встречались в горах по всему Сарамы, вдруг как рявкнул, словно хищник в пару тонн, в колонну по четыре становись, за мной бегом марш. Сотня вроде бы врагов вмиг, словно единый организм, выстроилась будто на плацу и слаженно ринулась за ситуативным лидером, слабо соображая, как это все происходит. Вот что голос приказной, тренированный делает. Этот неслабо путанный забег завершился в огроменной пустотелой восьмигранной башне, собранной явно древними из шлифованных гранитных мегалитов, прорезанных тысячи узких бойниц, обращенных внутрь. Задрав голову, можно было увидеть далекое, в нескольких сотнях метров, безоблачное небо и развивающийся черный флаг. Знамо дело, гончие напряглись, осматриваясь, тут даже дураку становилось очевидно, для быстрой смерти это, пожалуй, самое лучшее место из видимых ими когда-либо. Засадная башня, слыхивал, именно здесь выход в земли мертвых, тихо обмолвился Черносвит и скрытно передал для всех на Орега теней. Спокойствие. Вспомните о выдержке. Барабан Байо, лыбясь, обошел ровный строй замерших, как изваяние, воинов Сойте, затем демонстративно распростер свои натруженные ручищи. Все верно мыслите, это лучшее место для смерти. Ее и правда здесь в избытке, всегда было и будет, но пока не для вас, выдохните, парни. С выдержкой у вас и правда все хорошо, я бы сказал, даже очень, жаль, чести на донышке. Молите моего короля и королеву о снисхождении, и, возможно, вам помогут, как нам когда-то. Эти, казалось бы, несвязные слова гнома почти мгновенно, на двух вдохах, как семена ледяной камнеломки, дали росток в душе каждого пленника. Гончим казалось, что все, на сегодня невероятного уже и так перебор, дальнейшее же показало, что это только начало. Огромное внутреннее пространство засадкой башни, засыпанное песком, значительно тряхнуло, будто где-то под песком на глубине пришло в движение что-то огромное. Часть стены плавно пошла вверх, высвобождая из глубин песка толстенную металлическую плиту с узкой щелью прохода, откуда сразу пахнуло жаркой пряностью, запахом зыбучих пустошей. «Что это?» — спросил, не сдержавшись, Черноцвет. Скалящийся улыбкой гном не артачился, ответил. «Это проход искателей в земли мертвых», — поведал гоном. «Не стоит бояться твари из пустошей, инчи, этой башни с ее секретами, стрелков за бойницами, а вот тех, кто сейчас возвращается с прогулки по зыбучим пустошам, очень стоит». Монарх и его семья непринужденно вышли из узкого прохода. Навстречу прибывшим буквально-таки ринулся странный гном, похоже, совсем забыв о вооруженных арестантах, словно бы и опасности от них никакой не исходит. «Ваше Величество», — поклонился Барабанба королю и королеве, — «Ваше Высочество», — отдал должное нефритовый рыцарь трем герцогам, принцессу он поприветствовать не успел, ну как это сделать, если она уже висит на шее и задорно верещит. Остается только слушать и лыбиться до ушей. «Барабанба, Барабанба, ты видел, светлячок?» Гном хмыкнул, подкинув малышку. «Нет, Искорка, зато ты за меня все высмотрела». С неожиданной теплотой ответил суровый воин. «А тебе, хорошая, не надо ли на полигоны? Ты же знаешь старину Ириса. Не стоит лучшей ученице сердить великого наставника». «Ах ты, спасибо, Ио!» — воскликнула принцесса. Чмокнув громилу в щеку, прыткая девчушка с места рванула, будто стрела, выпущенная из эльфийского лука. Ее царственная родня только и услышала. «Извините, распорядок». Довольный произошедшим король, нисколько не скрываясь, показал Барабанбе большой палец. Глава клана и государства также считал, что младшенькой еще не время находиться при таких делах. Несмотря на то, что на груди короля блистал знак архимастера первого ранга, а это 16-я ступень мастерства, все взоры гончих обращались на королеву. И правда, хочешь не хочешь, а огневолосая воительница напрочь приковывала к себе взгляд. Еще бы, магистр в умопомрачительных латах буквально пылал огнем. Когда же рыжеволосая красавица подошла еще ближе, впечатления от ее вида кратно усилились. Зрелище то еще, когда видишь белокожую, рыжеволосую красавицу, к которой ластится, как песик, обвив ее кольцами, огромный огненный змей. Дальше приключилось и вовсе немыслимое, для гончих Сойте, конечно. Король Литри и его сына приветствовали гнома, как простые вояки, с улыбками, медвежьими объятиями и даже шуточными ударами, правда, смотря для кого шуточными. За всеми этими братаниями воинов пылающая, словно огненный смерч, обогнула своих мужчин и придвинулась к гончим, замерла, всматриваясь. За ней, прекратив дубасить друг друга, подошел король и его воины. Осознав, что перед ними вся высшая власть королевства, сотня гончих синхронно склонили головы и развернули руки, показав пустые ладони, что означало на языке теней полное подчинение. «Отставить, вольно!» — рявкнул король Рене, прозванный хранителем перевалов. «У нас не унижают даже преступников», а затем обратился к своей огненной спутнице. «Милая, ты хотела поговорить с этими заблудшими, прошу». Королева отозвала своего волшебного питомца и тихо сказала, с таким мощным наполнением в голосе, словно любящая мать, увещевающая своих провинившихся сыновей, проняло без исключения всех, даже короля. «Слушайте меня, люди без выбора». Гончие поклонились и даже в самых последних рядах услышали, как тут не услышишь, когда с тобой сам магистр огня разговаривает, не забыть бы дышать. Вы все куплены в раннем детстве на невольничьих рынках, связаны клятвой и отправлены в школу теней. Вас лишили всего человеческого, вы сейчас просто инструмент и корм в одном лице для высшего вашего же клана. В подобной жизни нет смыслов, их совсем нет, а теперь важное для вас, слушайте внимательно, очень внимательно. Несмотря на то, что вы лично участвовали в подлом истреблении багровых, мы готовы указать вам всем путь к воинской чести и искуплению. Тем, кто согласен, немедленно будут избавлены от клятвы клану Сойте без каких-либо негативных откатов и последствий. Не буду обманывать, тем, кто согласится, предстоит тяжелый и опасный путь и клятва, заверенная богами, зато вернется главное – достоинство. Достоинство прогремело многократным гулким эхом в засадной башне. На этих гремящих словах вся сотня без исключений синхронно бухнулась на колени. Видимо, где-то глубоко в душе уже давно накипело от жизни такой никчемной. «Благодарствую, великие, за предложенное мы готовы к мучительной смерти, не то что к опасностям», — за всех прохрипел Черноцвет. Королева будто прожгла каждого взглядом и, не найдя сомневающихся, глянула на супруга, слегка кивнув. Монарх грозно щелкнул мечом о ножны. «Принимается, верю, но помните, гончие, гардам вы ничего должны, вы должны Вувию Виго, главе багровых воронов, он теперь ваш господин, хотя и не знает об этом», — торжественно сказал король Рене. «Начинай, Лирия». Магистр кивнула супругу, улыбнувшись, и подошла вплотную к коленопреклоненным, пристально посмотрев на Черноцвета, сказала: «Значит так, будущие союзники, хватит мять песок коленями, поднимайтесь. Построение тоже, в колонну по четыре, вот только привычное для вас расстояние между рядами увеличиваем на два шага, командуйте». Черноцвету не надо было повторять дважды, гончие не подвели, похоже, уже своего нового командира, его приказ строиться выполнили быстро и как требовалось. Судя по всему, оставшаяся довольной подобной расторопностью, магистр отступила от первого ряда во главе с Черноцветом метра на три и носком сапога быстро прочертила на песке прямую линию. Затем невероятная отошла, постояла немного, словно прицеливалась, похоже, только для себя сказала «пойдет», вернулась и аккуратно выложила в борозду четыре небольших яйца. Красные, желтые, розовые и белые. Королева еще походила немного вдоль борозды, иногда по понятной только ей причине поправляя разноцветные яйца. На этом подготовительные процедуры не закончились. В руках у Гестии появился серебряный кувшин, затем она позвала своих и что-то там тихо, совсем интимно сказала, затем по очереди все гарды сплюнули в кувшин, с каким-то большим вниманием, что ли, поглядывая на отряд. Магистр же огня повернулась к гончим и сказала: «Мне нужна от каждого из вас жидкость, достаточно и плевка». Тут же рядом с Черноцветом упал в песок серебряный кувшин. «Пустите по кругу. Предупреждаю всех, в этом не стоит филонить, жидкость от каждого очень важна для ткачей, конечно же, для вашей безопасности». Кувшинчик быстро обошел немые и воодушевленные ряды, и уже через несколько минут склоненный Черноцвет протягивал его Гестии гард. «Ты знаешь, что у тебя изрядный талант к магии?» — вдруг спросила королева. Склоненный едва не выпустил кувшин из рук. Ему показалось, магистр во время этих слов словно взглядом прождла его насквозь. «Ваше Величество, я не знал об этом», — честно и даже как-то растерянно тут же ответил новый командир гончих. Королева-магистр, соглашаясь, кивнула и продолжила, переведя взгляд на безмолвный, оторопевший отряд: «Знайте, у вас у всех отличные данные к магии, таланты искусственно выхолощены в пользу нескольких теневых качеств. Оно и понятно, держать в подчинении охотников, следопытов и магов в одном лице, при этом получая от них дань кровью, глупейшие занятия. Поэтому ваши таланты еще в детстве, так сказать, подрубили ограничителями. А оранжевый фильтр проклятий, который мы готовим гарантированно вместе с клятвой, уничтожит все ваши угнетатели. Так что готовьтесь, процедура будет намного сложнее, чем я рассчитывала, у многих может произойти спонтанная инициация. Королева, постоянно что-то обдумывая, решительно продолжила. Вернее, если сказать совсем голую правду, у всех вас произойдет инициация. В юном возрасте это проходит совсем не опасно, но вам всем уже далеко за 20. Инициация в таком возрасте считается максимальной по эффективности, но вместе с тем и критически рискованной. Мы готовы рискнуть ради нашего будущего господина, уверенно за всех сказал Черноцвет. Понимаю, похвальное безрассудство, но мы поступим по-другому. Вашему будущему господину нужны сильные, умные и, главное, живые воины. Так что хорош стоять гранитными столбиками, отдыхайте, кто может, пусть поспит, песок здесь теплый, только на пользу. Пока не соберем здесь достаточное количество лекарей и должный запас пряности, продолжения не будет. Вы будете тратить пряность мертвецов, на нас, едва сдерживаясь, заикаясь, спросил Черноцвет. Будем, еще как будем для людей Виго у королевства Гард все без ограничений даже пряность. Черноцвет уже и не помнил, когда у него увлажнялись глаза. Невероятными усилиями он сдержался, медленно опускаясь на песок там, где стоял. Именно сейчас он вдруг отчетливо понял, что, похоже, они нашли дверь в настоящую, достойную жизнь, за которую стоит рвать жилы и умирать. Один Чермисы, исчезнувшая легендарная раса, созданная безумным богом Льчином с телом огромного клеща и человеческой головой, жившие в глубинных ульях, адепты садизма. До сих пор бытует мнение, что они до сих пор живут в изолированных от поверхности пещерах. Глава 10. Иврип и мамаша Тук-Тук. Глава 10. Иврип и мамаша Тук-Тук. Сарамы, драконьи горы, ущелье дракона Виго, река Ящера. Наконец-то она, говорливая река Ящера, что говорить, опасений эта быстрая прозрачность не оправдала, ну и слава демиургам. Ведь Ву обоснованно предполагал, что это, скорее всего, будет обычная горная речушка с бурлящим потоком и губительными камнями по руслу. Надо отметить, мощный поток присутствовал, да и камни острозубые торчали, как положено. Однако ширина и глубина ложа реки позволяли даже такому ущербному пловцу, как Ву, маневрировать и обходить заранее опасные участки, при этом еще и головой крутить, дотошно рассматривая берега. Первым, можно сказать, потрясением для соискателя излечения послужила широченная лестница, спускающаяся к реке, и идеально вырезанный из скалы выступ пирс. Своды он молочиво успел рассмотреть, разве что ровные ряды деревьев и конек ярко-голубой крыши с флюгером в форме дракона, хотя и этого хватило, чтоб поорать в голос пару минут. Никто не ответил, разве что пернатый благодетель-невидимка отозвался уже привычным паровозным гудком. В голове в очередной раз пронеслось. «Кто ж ты такой, опекун пернатый?» По голосу явно не воробей. Еще впечатления от увиденного не успели остыть и желание притормозить сплав и обследовать загадочную территорию не угомонились, как он увидел это, сразу позабыв обо всем прочем. Как ни странно, оно, это непонятное, больше всего походило на компьютерный процессор только в размер Camp Nou в Барселоне, или даже больше. Этакий идеальный черный квадрат плита в несколько метров толщиной на множестве блестящих металлических ножек колонн. Более того, по глянцевой поверхности этого колоса ослепительными болидами беспорядочно носились дугообразные силовые разряды высотой с девятиэтажку. Как-то само собой четко вспомнились слова дракона Виго. «Целебную плиту узнаешь сразу. Идеальный такой обсидиановый квадрат с юркими, дугообразными молниями – это твое ложе до самого излечения». «Ага, квадратик и молнии юркие имеются», – съязвил Ву, обозревая грандиозную перспективу. Без приключений выбрался на берег. Далее уже привычная работа из вскакивания и падений, всего-то 27 использований фантомного конструкта, и вот она, цель, рукой подать. Ему понравилось, как он отработал эти метры от реки до черного квадрата, четко, без ошибок чувствуя длительность работы способности уже на подсознательном уровне, даже не задумываясь. Остановился только тогда, когда до целебной плиты оставалось метров 30. Конечно, Ву безоговорочно верил дракону, но вид собравшихся молний протуберанцев на самом краю плиты, будто свора собачья в нетерпении, встречающая своего кормильца, как-то вызвал нехилый такой мандраж. «Великий за меня жизнь отдал, а я тут нерешительность пестую», — словно ошпарила справедливостью мысль. Ву задействовал ИВК и с криком «Я Виго!» ринулся к плите, даже не представляя, как он заберется на эту громаду. Добежать и хотя бы дотронуться до металлической колонны не смог, его уже где-то метров за 20 перехватили сразу несколько молний, словно щупальца энергетического кракена. Какое-то время он еще отслеживал свое положение в пространстве, как и само пространство, и что эти энергетические жгуты щупальца совсем безболезненно и осторожно, что ли, перемещают его в центр квадрата. Затем все, белый плотный туман, буквально молоко и полное отсутствие всего, даже времени, удивительно ощущение. Вслед за этим белесым загущением последовало вот это, как говорится, черным по белому. Внимание, Вуви и Виго, обнаружено нарушение целостности вашего организма. Выявлены инородные вживления усилители. Выявлены инородные вживления угнетатели. Обнаружены множественные структурные нарушения, ошибки ДНК, РНК, белка. Принудительно запущена максимальная репарация восстановления. Дополнение. Найден наилучший алгоритм трансформации неотторгаемых угнетателей. Найден наилучший алгоритм трансмутации клеточных структур. Предполагаемый эффект трансформации угнетателей, усиление или нейтральный статус. Примечание. Запуск трансформации может быть запущен только личным приказом пациента. Инспектор воссоздания, развития и безопасности, Иврип. Ву, не спешил, думал. Чего уж тут, раз попал в молоко, как та лягушка, надо барахтаться, сучить лапками, глядишь и сливки собьются. Угнетатели, это, конечно, синь металлу на моих обрубках и, наверное, эффекты от зодчего, а может, еще чего чудесного эти придурки-садисты от Сойта мне в организм напихали. Так что трансформацией быть, решил глава клана Багровых. С этим вроде как все понятно, но вот подпись инспектор воссоздания развития и безопасности Иврип как-то озадачила. Право, этот мир все удивляет и не собирается останавливаться, неужели это искусственный интеллект, созданный на основе магии, или что-то в этом духе, а что, с этого мира станется, задавался вопросом пациент черного квадрата. Надо пробовать, рисковать, на мне клятва великому дракону, заверенная демиургами, а я веду себя как лошара с широко раскрытыми, удивленными глазами. И Вуви больше, не раздумывая, рискнул.